но вряд ли удастся преодолеть косность мышления министра полиции. «Что вы знаете, барон?» — спросил он, резко меняя тон. «Ровно столько, сколько известно графине. Уже легче. Итак, суммируя и обобщая, полагаю, уже можно примерно, подчеркиваю, примерно, набросать эскиз происшедшего. Мелкие, несущественные подробности я опущу. Около 16:00 неподалеку от апартаментов принцессы Дели имело место некое оживление, переместившееся затем в старое крыло дворца. Оттуда к полуденным воротам по улицам Медников и всех добродетелей, вплоть до переулка Белошвейк, где то ли прекратилось, то ли удалилось в неизвестном направлении, изменив свой характер и суть. Это теоретическое описание. Практика же означает, что ночью группа неизвестных лиц попыталась ворваться в покои принцессы. Защищавшие ее ликторы и гландские гвардейцы Лохерварского полка вместе с принцессой и ее близким другом, лейтенантом вышеназванного полка Данаби, с боем отступали к полуденным воротам через старое крыло, теряя убитых, а, возможно, и раненых, которых нападавшие потом добили. Рискну предположить, что стража полуденных ворот, по некоторым сведениям, оказалась на стороне Делии. Отступавшие, теряя людей, достигли переулка Белошвейк, где разыгралась последняя схватка, унесшая жизнь лейтенанта Данаби. Правда, свидетели, которых я имел глупость оставить на свободе, на завтра бесследно исчезли. Дальше неизвестность. Принцесса исчезла? Во дворце не было ни переполоха, ни общей тревоги. 99 человек из 100 уверены, что ночью произошла пьяная драка между гвардейцами соперничающих полков. Король лично повелел сохранить все в тайне, дабы не выглядеть в глазах соседей варварами, способными учинить спьяну резню во дворце монарха. Родственникам убитых приказали держать язык за зубами. На месте Дели отныне нечто. Вот и все, если вкратце. У вас, конечно, будут вопросы? Вы совершенно уверены, что на месте принцессы нечто? Уверен. Откуда вы это знаете? Я предпочел бы не отвечать на этот вопрос. Хорошо, сказал Сварог. Все равно я быстро смогу проверить и сам. Почему Делия и ее люди пробивались прочь из дворца? Надежнее и естественнее было бы забаррикадироваться в комнатах, дождаться, когда поднимется шум на весь дворец, сбежится стража. Почему она бежала из дворца любящего отца, где ей, теоретически рассуждая, ничто не могло грозить? «Эта загадка до сих пор мучает и меня», — признался протектор. «Невероятно нелогичный поступок, полностью противоречащий здравому смыслу и опыту телохранителей и гвардейцев. По-моему, существует одно единственное объяснение. Обстоятельства нападения были таковы, что пришлось действовать вопреки здравому смыслу. За пределами дворца было безопаснее, чем в нем. Но что они увидели, я не берусь гадать». Они могли броситься прочь из дворца, увидев короля, пришедшего во главе отряда, убить дочь. Но король в ту ночь не покидал своей спальни, мне достоверно известно. Быть может, гвардейцы увидели неких существ, не принадлежащих нашему миру. Для кого происшедшее может оказаться как нельзя более выгодным? Для многих. Начиная от Снольдера, озабоченного позицией Дели, и кончая представителями 2-3 знатных родов, имеющих кое-какие права на престол. Однако я вновь осмелюсь увести ваши мысли на дорожку, ведущую в направлении иного мира. И снольдерская разведка, и мечтающие о троне потомки прежних династий — все это наше, человеческое. Меж тем происшедшее попахивает древним, забытым чернокнижным искусством.

остро входившего в сознание предчувствия беды, неузнаваемо изменять свой облик и облик других с помощью весьма нехитрой магии, словно бы надевать маску. Правда, следовало сторониться зеркал, беспощадно отражавших истинное лицо. Вот вместе и взятые по отдельности эти хитрости и премудрости могли принести немалую пользу при других обстоятельствах. Сейчас он был бессилен. Никто не предвидел, что ему понадобится умение отыскать в огромном городе надежно спрятавшегося человека. Посмотрел на Мару, искренне надеясь, что не выглядит очень уж беспомощно. Она ответила спокойным взглядом, чуть пожала плечами с бравым видом, подавив мгновенно схлынувшую вспышку раздражения. Сварок спросил: «Тебе приходилось когда-нибудь терпеть поражение?» «Ни разу», — улыбнулась она. «Впереди меня все разбегалось, а позади меня все рыдало». «А, ну да. Головой-то тебе работать не приходилось. Это твоя задача», — спокойно ответила девчонка, и Сварог мысленно признал ее правоту. «Ну, что тут беспокоиться? Мы не потерпели еще поражения, потому что и не начинали работать».